Вот тогда ты и заметил, Банов, что подписывает старик письма именем Экваперисе. Видно, понравился им этот перевод его имени. Так и шло время. Лето подходило к концу, но птицы по-прежнему пели и на юг улетать не собирались. Может быть, потому что не было на подкремлевских лугах ни юга, ни севера. Все стороны света были здесь равны, как полагается им быть в мире всеобщего равенства. Только по штемпелям на посылках и письмах узнавал Банов, какой примерно месяц идет наверху. И по штемпелям определил он, что заканчивается лето, и дело к осени идет.